С платформы же наполовину свисал явно контуженный часовой, который неведомо чем цеплялся за помост даже в оглушенном состоянии. Но самое удивительное заключалось в том, что он после подрыва так и не выпустил из рук свой пулемет. Раскачиваясь и неуклюже извиваясь на высоте 15 метров над землей, он делал настойчивые попытки приподнять свое оружие и навести его на застигнутых врасплох противников. Владимир Васильевич не рассуждал ни секунды. Поскольку никакого оружия у него с собой не было, то он выхватил из кармана увесистую трофейную зажигалку и со всей силы запустил ее в сторону часового. Бросок его оказался на редкость удачен. Куда именно угодил стальной прямоугольник, осталось загадкой. Но после смачного звука соударения с целью на землю брякнулся пулемет, а секундой позже и сам часовой с хрустом приземлился рядом с ним. Впору было ликовать, но на ликование не оставалось времени. Воинственные крики и резкие щелчки затворов дали понять старпому, что опасность все еще не миновала. Даже не оборачиваясь в сторону набегающих сзади солдат, он так же, как и в случае стычки на шоссе с полицейскими, со всех ног бросился к пулемету. На этот раз это был не древний Брен, а хорошо знакомый с армией Дегтярев. Привести его в боевую готовность было делом несложным и привычным. Перевалившись на бок, Боев, даже не целясь, выпустил длинную очередь в грозно визжащую и стреляющую темноту. Затем, пользуясь тем обстоятельством, что почти захлестнувшая их толпа солдат бросилась в рассыпную, он подхватил внезапно захромавшего Анидолу под руку и поволок его к спасительным кустам. Ему оставалось добежать всего-то несколько метров, как он вдруг ощутил тупой удар сзади в область поясницы. И пулемет, и жалобно стонущий Анидолу разом выпали из его рук, и бывший старпом Боев ничком рухнул в жирную, разбитую копытами коров в прах, красную африканскую почву. Он не видел, как из кустов выскочил яростно визжащий мунги, размахивающий сразу двумя мачете, как за ним высыпали все остальные воины ударной группы, как на деревенской площади закипела рукопашная схватка. И без того не слишком освещенный мир разом померк, накренился и, странно переворачиваясь через голову, рухнул в тартарары. Привычное мироощущение вернулось к Владимиру Васильевичу только на следующий день. Какой-то назойливый скрип активно проник через окружавшую его пелену кровавого мрака и постепенно, не сразу, но заставил его приоткрыть глаза. И первое, что он увидел прямо перед собой, то есть прямо под его носом, были связаны лианами крест-накрест тонкие стволы акаций, которые, собственно, и издавали этот противный тягучий звук. «Почему же они так скрипят?» — удивился старпом. «И почему это я лежу лицом вниз?» Он попробовал шевельнуться, чтобы поменять довольно-таки неудобное положение, но страшная боль раскаленным паяльником прошила его от пяток до затылка с такой силой, что еле-еле пробудившееся сознание покинуло его вновь. Еще раз, окончательно, он пришел в себя только вечером. Где-то сбоку от него полыхал большой костер, и его нервно колышущиеся всполохи отражались на стене палатки, около которой и стояли его носилки. Слышались чьи-то стоны и женские причитания, и ему вдруг стало понятно, что он находится в импровизированном лазарете. Однако на этот раз Боев не стал даже пытаться повернуться, поскольку помнил предыдущий неудачный опыт. Он лишь потихоньку опробовал свой голос. Вначале просто выдул струйку воздуха через приоткрытые губы, затем, чуть сильнее напрягая легкие, выпустил воздух сквозь губы. И, поняв, что терпеть буквально сжигающую спину боль можно, завыл грустно и отрывисто, невольно подражая воплям ночных гиен. Некоторое время его усилий никто не замечал. но после 15-й или 20-й попытки привлечь к себе внимание послышались легкие шлепки чьих-то босых ног. Еще секунда, и рядом с его лицом оказалось лицо девочки лет 12-13. Ее не по-детски серьезные глаза тревожно пробежали по его лицу. «Что ты хочешь, иностранец?» С трудом подбирая английские слова, выговорила она. «Пить!» По-английски же прошептал в ответ старпом. «Пить!» — повторил он еще раз на португальском, а затем и на местном наречии. Девочка, наконец-то поняв, что от нее хотят, понимающе кивнула и исчезла. Не было ее довольно долго, но ее затянувшееся отсутствие было компенсировано тем, что она появилась не одна. Вместе с ней появился и парень лет 20 в длинном светлом балахоне и с большой стеклянной бутылкой в руках. Попробовав приставить ее к губам довольно-таки неудобно лежащего пациента, тот облил все лицо Владимира Васильевича, но напоить его так и не смог. «Трубку!» — прошептал тот, собрав последние силы. «Найди какую-нибудь трубку!» До парня вскоре дошло, как надо действовать, и он, оставив бутыль на попечение девочки, исчез. Впрочем, на этот раз пропадал он недолго. Не прошло и минуты, как его руки принялись неуклюже, но настойчиво вставлять в рот Боеву кусок пластиковой трубочки, оторванный от приспособления для переливания крови. Тот как мог помогал своему благодетелю и вскоре сумел втянуть в себя первый глоток живительной жидкости. Только тут он понял, как обезвожен его организм. Стремительно высосав половину бутыли, он понял, что пьет вовсе не воду. Ему дали разновидность местного самодельного вина. Вкус его был не слишком привычен русскому человеку, и кисловатая жидкость немного отдавала мылом, но в тот момент для него не было более желанного и спасительного напитка. Утолив мучившую его жажду, Владимир Васильевич выпустил из зубов трубочку и хрипло поинтересовался у своих спасителей о собственном состоянии. Его сиделки растерянно переглянулись. «У вас вся спина в крови». После некоторого периода замешательства ответил юноша. «И ноги». «Но она больше не течет», — быстро добавил он, увидев, как тревожно исказилось лицо раненого. «И наш ветеринар сказал, что если вы доживете до рассвета, то можно будет попытаться добраться до большой больницы». «Какая уж тут может помочь больница?» — саркастически хмыкнул Боев. «Скажи уж честно, что шансов у меня нет». «Нет, вы наверняка ошибаетесь», — принялась успокаивать его девочка, вызывая своим демонстративным энтузиазмом еще большее подозрение с его стороны. «Врачи из госпиталя Святого Йозефа всем помогают. Мою бабушку всего в прошлом месяце там вылечили от боли в животе. Вылечили, хотя наш деревенский колдун сказал, что ей ни за что не оправиться. Давайте мы вас укроем сеткой от насекомых, и вы попытаетесь заснуть». «И как же заснуть?» Болезненно простонал в ответ Боев. «Спину так печет, что сил нет терпеть». «Может быть, мы как-то можем облегчить ваше мучение?» Участливым голосом предложил юноша. «У меня есть настойка опия. От бабушки досталась. Говорят, она хорошо помогает от желудочных болезней, и заснуть с ней вроде бы легче». «Опиум? Да это же наркотик!» Прокричал в голове у старпома внутренний голос, тональностью своей, удивительно схожей с голосом партийного секретаря пароходства. «Представителю советского государства не к лицу принимать всякую буржуазную дурь даже в таком состоянии». «Тащи скорее опиумную настойку», — торопливо выдохнул сам Боев, стараясь хоть на секунду хотя бы криком перекричать и предостерегающий голос совести, и терзающую его боль. «А йода заодно у вас случайно нет?» — тут же поинтересовался он. «Да, его здесь много», — кивнул юноша с готовностью. «А зачем он вам?» «Не мне, а вам», — поправил он его. «Намажь мне им всю спину», — пояснил свою мысль Владимир Васильевич. «Он все же защищает от микробов и прочей дряни». Он не договорил, поскольку силы его внезапно иссякли, и рот отказался ему повиноваться буквально на полуслове. Все дальнейшие манипуляции, которые проделывали над ним, он воспринимал как бы отстраненно, словно находясь за некой полупрозрачной ширмой. А уж после того, как он слезал с ложки некое темное маслянистое снадобье, то и вовсе отключился от окружающей его печальной действительности. Пробуждение, или вернее будет сказать, некое возвращение из глухого, бесчувственного небытия происходило трудно. Несколько раз он почти уже просыпался и даже как будто различал мутный свет, пробивающийся через сомкнутые веки, но каждый раз накатывающая из подсознания темная волна мрака отбрасывала его обратно. И лишь острая булавочная боль заставила его наконец-то открыть глаза и изо всех сил сжать зубы. «Какой же ты идиот, прости господи, сподобился так разукрасить йодом этого бедолагу!» Услышал он над собой чей-то энергичный, хотя и немолодой голос. «Кому пришла в голову блестящая идея сжечь ему всю кожу на спине и даже ниже? Что молчите, а? Я вас спрашиваю, бестолочи!» «Это я сам», — полупридушенно пролепетал Боев, слабо шевельнувшись. «Сам попросил молодых людей намазать мне спину». «О-ля-ля!» — тут же донеслось сверху. «Наш покойник, кажется, заговорил и даже оказался способен отдавать приказания. Но сейчас помолчите, месье, мне осталось извлечь из вас еще три осколка. А потом мы с вами познакомимся поближе. Но предупреждаю заранее, будет немножко больно». Будто в подтверждение слов хирурга, новый приступ яростной боли заставил его судорожно съежиться. При этом он неожиданно ощутил, что его руки и ноги накрепко привязаны веревками и при этом растянуты по краям покрытого клеенкой стола. «Вот тебе и клятва Гиппократа!» — недовольно пробурчал старпом, пытаясь найти более удобное положение. «Вот тебе и гуманное отношение к больному!» Связали, как быка, и препарируют, как лягушку. Новый всплеск нестерпимой боли, и ему пришлось изо всех сил удерживать стремительно ускользающее во мрак сознание. «Все же правильно они сделали, что меня привязали», — подумал Боев, отдышавшись. «Иначе я давно бы отсюда уполз даже без ног. Терпеть подобные муки просто немыслимо». «Как? Уже все?» — поинтересовался он у врача, стараясь придать своему голосу некую мужественность. «О нет, мой друг!» — донеслось до него будто с небес. «Придется потерпеть еще одно мгновение». Владимир Васильевич покорно сжался, предчувствуя неизбежную пытку и гадая, как быстро она кончится. Прозвучала резкая команда хирурга на незнакомом ему языке, и неожиданно он почувствовал, что на его спину опустилась довольно широкая доска. Ее края с немалой силой были кем-то прогнуты вниз, и старпома буквально припечатали к его ложу. Мало того, чьи-то сильные руки надавили на его плечи столь увесисто и мощно, что у него буквально заскрипели шейные позвонки. «Дышать! Ой, подышать дайте!» — сдавленно прохрипел старпом, стараясь повернуть голову на бок. «Удавите, уроды!» Справа от него воинственно лязгнули щипцы, и его недовольный возглас тут же замер в горле. Перед глазами его судорожной чередой промелькнули картинки последнего боя, после чего он явственно почувствовал, как внутри него некий железный инструмент скрежещет почему-то металлическому. И вслед за этим началась такая лютая пытка, что старпом смог лишь жалобно верещать, пытаясь хотя бы этим стоном облегчить свое бедственное положение. Со дня операции минула примерно неделя. Общее состояние Владимира Васильевича улучшилось весьма заметно, и его беспокоило лишь сильное онемение в ногах. Но поначалу, испытывая сильные боли от развороченной осколками и скальпелем спины, он взялся за самое малое и самое необходимое. Начал писать домой письма, благо в госпитале не было проблем ни с бумагой, ни с отправкой его посланий. Заклеивая по два толстых конверта в день, Владимир Васильевич словно брал реванш за годы почти полного молчания. Но и эта забава скоро прошла, поскольку описывать стало больше нечего. И тогда проблема собственной неполноценности вновь завладела им. Он потихоньку пытался хотя бы слегка пошевелить ногами, подтягивая их скрученным в жгут полотенцем. Но те лежали неподвижно, словно колоды, позволяя ему лишь слегка сгибать и разгибать большие пальцы. Ординатор больничной палаты в ответ на его вопросы лишь разводил руками, и ему вскоре стало понятно, что эта проблема сама собой не рассосется. Тогда старпом решил бороться с неподвижностью и полной зависимостью от сиделки своими средствами. Обзаведясь с помощью регулярно приходящих к другим пациентам родственников старческой изогнутой клюкой и детской коляской, давно переделанной в примитивную бытовую тележку, он настойчиво учился передвигаться самостоятельно. Выкатив тележку из-под кровати крюком палки, он переваливался на нее боком и, упираясь руками в земляной пол, кое-как переворачивался на спину. Отдохнув минутку после столь сложного и достаточно болезненного маневра, старпом подтягивался таким образом, чтобы верхняя часть его туловища занимала вертикальное положение. При этом он день ото дня все сильнее и сильнее опирался на изувеченную спину, которая нестерпимо чесалась под рубцами, словно требовала от него более активного движения. Обосновавшись и утвердившись на тележке, Владимир Васильевич начинал свое путешествие. Где с силой отталкиваясь палкой от земли, где цепляясь ее крючком за ножки ближайших коек, он упорно продвигался вперед. И все обитатели палаты дружно и с азартом поддерживали его ободряющими криками и даже хлопаньем в ладоши. Убогая колясочка отчаянно гнулась и натужно скрипела. Пот ручьями стекал с его лица, но старпом не отступал. Сдайся он сейчас, что могло укрепить его решимость в дальнейшем? Ничто, кроме желания поправиться и вернуться на родину. И он продолжал свои попытки с отчаянностью камикадзе. Первый раз ему удалось одолеть лишь с десяток метров. Во второй раз он смог добраться до дальней стены. А дальше Владимир Васильевич довольно вольготно путешествовал по всей палате, с разной степенью успешности, объезжая поддерживающие кровлю столбы, койки, столы для проведения перевязок и прочие предметы больничной обстановки. Больничный персонал, вначале отнесшийся к его инициативе с изрядным скептицизмом, вскоре сменил гнев на милость. Ясно было и без дополнительных исследований, что, несмотря на явно чрезмерные физические усилия, данное занятие пациенту нравится. В один из таких заездов он стал обладателем крайне интересной информации. Покатавшись по веранде и хорошенько размяв руки, старпом остановился отдохнуть, укрывшись в тени дерева. Напротив него, в своеобразных шезлонгах, сидели двое стариков, которых совсем недавно вынесли для того, чтобы они могли спокойно покурить на свежем воздухе. Говорили они негромко, но у одного из них был столь пронзительный голос, что Боев невольно слышал, о чем они беседуют. И речь их, как ни странно, шла именно о нем. «Видел, как этот белый калека на какой-то детской каталке осваивает новый способ передвижения?» — спросил один из них, кивая в сторону старпома. «Кошмар!» — проскрипел другой в ответ. «Сколько же времени будет продолжаться эта неразбериха в стране? Сколько же людей будет страдать от последствий?» «Но отрадно, что этот не потерял интереса к жизни. Все же как-то карабкается, стремится не быть полной обузой для семьи». «Какая у него семья? Откуда? Это же человек с северов. Говорят, он воевал на нашей стороне и был как-то связан с бандой налетчика Мунги». «Что ты говоришь? И как же он здесь оказался?» Видимо, получил ранение. А, такому настойчивому отсюда прямая дорога к колдуну Аминокану. Здешние врачи неплохи, но только его колдовская сила способна поставить его на ноги.